тоже откроет мне тайну всей красоты чудес, кто распростер над нами славу святых небес. Там в океане вечном дивные звезды плывут, кто основал над бездной этот таинственный путь. Разум, величие, мудрость видны везде во всем, что сотворил своим словом Бог и Творец миров. О, как устал я в искании мира душе своей! Ты помоги мне, Боже, в сердце свой свет пролей. Сам озари сознание, истину духом открой. Дай мне твое прощенье, кровью своею омой. Тайну любви бесконечной Бог во Христе явил. Грешнику жертвой Голгофской путь в небеса открыл. Величайте, люди и племена, славу Творцу воздайте, милость Его хваля. Ибо велик и славен дивный Спаситель Христос, Он небеса оставил, людям спасение принес. Имя Его воспевают хоры святых небес. Вечно над миром сияет Бог и Творец чудес. Тайну любви бесконечной Бог во Христе явил. Грешнику жертвой Голгофской Бог небеса открыл.